Натали. Когда моей маме было 19 лет, умерла ее мама, моя бабушка. После ее смерти маме приснилась бабушка, которая сказала ей во сне: «Дочка, мы все здесь прозрачные. Мама моя с 1928 года рождения. В те времена она понятия не имела о том, о чем мы общаемся с вами сейчас. Это я знаю,